уж там таился, век моей любимой, чувством распрекрасным, уж как горю, век в левиках, хорошо же наставили мы, сына 10 пачек, а ведь 10 пачек, не хребя собачий, раз подарю, а ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Кушай, дорогая, чай и без чаю, верхний экономия, не жалей зубов, а на пыль. Обещаю, но докажу я, ах, докажу я, ух, как докажу я дружбу и любовь. Рюкзачок зеленый, за спину закинув, скроешься за лесом, за большой горой, на привале пачку, из кармашка вынув, где-нибудь подальше, горы подальше, за рудов пожальше, тщательно за рой, чтоб друзья обжоры не порастаскали, чтобы не макали в кофе под луной, чтобы не давились крупными кусками, чтобы не смеялись, чтобы не издевались, чтобы не измывались газы надо мной, а не то налет я на себя устрою, все, что не спороли, разум отберу, а потом подальше где-нибудь зарою, а потом отрою страшную порою, темную порою, а потом сожру. В общем, дорогая, кушай, не робея, не боясь раздоров и любовных драм, а когда закончишь, подарю тебе я вкусный соли экстракт, пьяный килограмм или два. Ча-ча-ча! Горелки замерз и восхудал, клиня свою зеленый поезд виляет задом, моя с моста на него плюю, ему на севером не налево, и чертыхайся каждый день, что держит дома меня холер, а может лев, а может лев, что держит дома меня холер, а может лев, а может лев. Вода рулит на взлет самолет пузатый, вся моторами тяжело. Планета вновь вернулась задом, и то случайно, и то нажло. А я не вот, я просто занят, я спецзаказом к земле прижат. И словно пыль на чемодане мои намерения лежат. И словно пыль на чемодане мои намерения лежат. Вода чернит, грызет, кричат, чего-то мало, чего-то жаль. А я спички жму плечами, поскольку надо чем-то жать. Грызите локти перед разумкой, ловите щепки на лету. Я замету, без улыбки глупо, я провожаю свою мечту. Я занятой, с улыбкой глупая, провожаю свою мечту. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Кому на север, а мне на лёд, и чертыхайся каждый день, что держит дом у меня хорер, а может делать, а может лезть, чего мне мало, куда мне надо, какие северные края. Зелёный поезд виляет задом, летяешь, как дура, мама моя. Снова перевал за перевалом, а топится за камень легко. И путь сначала пройден и немал, до финиша все так же далеко. И только мне в дальних переходах за деньги мягко сели на ногах. И солнце жжет макушки с небосвода, бежает на тушенка при закатах. А на привале с тем честным народом и зимой на траве, как на колени, кричит этот крахмал с углеродом. и то мне кошка вечером полезно. И помню, что без нас я расцветаю, обматывая шею пивой. И хором от души веселый табор поет о славной жизни кочевой. И хором от души веселый табор поет о славной жизни кочевой. А утром перевал за перевалом, и только с чужаками нелегко. И путь сначала пройден немало, да финиш все так же далеко. Возможно, не один погода строит, и пот смывает временем дождем. И снова на ногах горят мозоли, но мы не унываем и идем. Но мы не унываем и идем. Зрительный мир и чудеса. Но вот однажды летом утром рано на тройка дорогу алые взлетнули с курса. И скрипка разнеслась над океаном, океаном над тройка дорогу алые взлетнули с курса. И скрипка разнеслась над океаном. Глаза мне же и видят же не сон. Ведь Албан справду гордо веет. Над бухтой я влажный грым нашел свой лосой. Над бухтой я всегда дал их грым. Грым над бухтой я влажный грым нашел свой лосой. Над бухтой я всегда дал их грым. Рядом с кораблем все странно. И не видит на бумажке словно руки. И все кури дурака. Стройные стихи. И что один же цвет мозаика из листьев. Не простой овес сожженный на ледове. Осенний день поминок своим закончив листой. Чего-то не доделав, чуть-чуть не догорев. Чего-то не доделав, чего-то не доделав. Чуть-чуть не догорев. А он считает тьму огромной черной ложью, спокойно настороженный, привыкший стоя спать, готовый ко всему, как могут только лошади. Зажав седло под мышкой, как общая тетрадь. Зажав седло под мышкой, зажав седло под мышкой, как общая тетрадь. Как общая тетрадь. Значит, в общем, песня без названия. Стало вдруг тяжело, назло, и в минувшей весне, и мне почему-то не повезло, а могло повезти вполне. Я грёб неудач, хоть плать, кто печали виной. Мне бы ельник в чешуй, как дач, да командовать тишиной. Мне бы зажечь пару свеч и лечь, рифму строчках толочь всю ночь, чтобы что-то под утро сплечь, чтобы что-то под утро прочь, чтоб пришел после бед рассвет. Он десятки веков таков, чьи-то перья оставят след из огарков ночных стихов. Ты врешь, что ты права, и что и все потеряно, не стоит, мол, спешить, дорога не ясна. Но кончился январь с морозами, с метелями, тебе милей зима, а мне нужнее весна. Но кончился январь с морозами, с метелями, тебе милей зима, а мне нужнее весна. И вот рассвет едва, и сразу небо клочья, и теплый ветерок в лицо водой плеснул. И кончился январь. А если бы не кончился, то я бы все равно ушел искать весну. И кончился январь, а если бы не кончился, то я бы все равно ушел искать весну. Вот. Оно называется «Вместо исповеди». И это название отражает, в общем-то, ее смысл ее появления на свет. А обращается эта песня и посвящается эта песня к и без к, соответственно, Сергею Есенину. Вот. Начиналась она, опять же, как баловство, вы поймете, в чем там дело, а потом продолжилась как совершенно серьезная вещь. Вот. Так что там небольшая фамильярность, она... Но я сам прощаюсь тебе, потому что, в общем-то, я обращаюсь не к имени, отчеству, там, званию и прочее, товарищу Есенину, а к той грани собственного нутра, которая образовалась благодаря его стараниям. Понимаете, да, то есть к самому себе, опять же, вот, но то, что сформировалось благодаря Есенину. Вот так что я, конечно, там, то, что я называю не Сергей, там, по-батюшке, а Серый, а так что это, в общем-то, не к нему себе. Там и грусти, безутешен, грусть семье внуши. Серый, добрый леший пум моей души. С мостовых летая наспех лето чешую. Слышишь, осень, Божий насморк тянет песнь твою. Лондон, поставлен, витая наспех, лето тишею. Слышишь, осень, Боже ж нас наспеет петь троим. Это пение вечной сенью в море вступает свет. Твой напев, мое смятенье, отзвук прежних лет. Тронет память легкой рядью, тронет и уйдет. Бабе лето, лето бабе наш с тобой черед. Тронет память легкой рядью, тронет и уйдет. Поделите лето бабе наш с тобой черед. Паутинкой золотаю старую мечту. Только нитка золотая тает на лету. Ее опережая, мир зеленый живой, нить вплетается чужая мой. Музыкой чужой. Ее опережая, мир зеленый живой, нить вплетается чужая музыкой чужой. Под нее попой, попрыгай, чья-то страсть расстричь. Только лучше быть растригой, чем собой не быть. Растригись упрямо грешен и во всю греши. Все, все добрые греши пол моей души. Растригись упрямо грешен и во всю греши. Все, все добрые греши пол моей души. Итак, посвящение лейб-гусару Михаилу Лермонтову и камер-юнкеру Александру Пушкину. Вот и все. И сердце на пол, ящик на место, запаял, все так все. Давайте, дружки, день кончается, пора, эх, успел бы на царапан. Здесь лежит хороший парень. Ну да с Богом, осторожней. Покатили со двора. Ах, дворы, воссоединены в вас, как в язвах вся Европа. Пусть забыты чаши с ядом, стук оплаху топора. Ах, дары, балы, мундиры, за глаза львиный шепот, за спиной косые взгляды, за застенкой скрипит пера. Все это нам стоит да прятать, век ли нам ходить по струнке. Так вот, бывает жутко, дверей все больше. Так опять, да скажи мне, Саша, прямо, ну какой ты камер-юнкер, это чья-то злая шутка. Нет, не шутка, западня, чё-то с вами телесами. Эти страхи надоели, стёрлись морда цвета цирка. Лень заставил, нас спросил, мы теперь решаем сами. Что нам делать на дуэли в чей конец? Поставить цифры 38-27. А сейчас я спою одну песню, ну, психопатологическую такую. Называется она «Разговор с ненормальным». Но вы поймете, что это разговор с совершенно нормальным человеком, у которого просто не все нормально обстоит сейчас в жизни. Поэтому она и называется не «Разговор с сумасшедшим», а «Разговор с ненормальным». Вот. Ну как дела твои, какие ж тут дела? Когда встречаем золотистых листьев говор, на сером небе золотые купола, и нет цветов других и золота другого, а то, что есть, мне совершенно ни к чему. А что мечта твоя, да вот как раз иду. Везде еще это выглядит забавно. Ее где ждут едва не в будущем году, где говорят, что мол была совсем недавно, и не понять уже, что правда, что вранье. А что любовь-то, да что ж моя любовь? Вот видишь дом, но он без окон и без крыш. Он трехэтажный размалеванный лубок, где осмелевшие кота хоронят мыши. Кот живой, и это видно по ушам. Ну а надежда, она что, она годна? Нарезать меч, или, может быть, не очень. А проще выпить эту водку до дна и, наконец, оставить маленький кусочек. А впрочем, лучше подарить его тебе. Что ж ты думаешь об этом, обо всем? Они так бьются против крепкие мысли бьются. Но, понимаешь, это все какой-то сон. А кто сказал, что никогда мне не проснулся? И Богу кажется, что все наоборот. Он на улице со сквера, на дорогу стоит снег. И шагает гулливер по широким бурным рекам, по морям и океанам. Гулливер ходит вброд, тянут эти велика, на пути весовый путь. Плывут снега по волнам, а мы видим, а видно нам, что густые дни. Годы стран синие горят, а мимо жили, куда-то сейчас, глашатые языки, большие корабли, даже предают на напрасном дыхании. Грусти глядя на ребят, гулливера нам сказали, принимают всех патентов. Так зачем же стало делать? Мы скорее, скорее, скорее, нарядили королевы, возорные семьи. И вот они, если что ждать, все же нам немного ждать, что будет здесь. Годы сразу ты не вернулись, а мы не туда, мы полетели, глашатые ветры, большие корабли, дороги дают, и через двух шагов и снега. Потряхнулись крыш дома, где смеется солнце с неба, значит, кончилась зима. Мы сейчас как королева, под собой через нас, и всюду мы билет. Наши горы были с нами, наши горы были с нами. Да тут и скажешь, когда за мной сюда, а может будет все не так, а может ты правишь страну. В глазах ни холода, ни тепла, так везет дождь проливной, не слышно ранее сердце стекла. Так везет дождь проливной, не слышно ранее сердце стекла. Над головой прошелест листопад, меня уносит самолет на руках. Аэродром уплыл начальник назад, и город утонул в облаках. А ты осталась позади, позади. Тебе не видно ничего из окна, за горизонт ушли шатанье дожди, ты вновь устроена близко среди нас. Я знаю, время отнимает тепло, последний искоркой ночного костра, как будто с вечера полжизни прошло, а жизнь осталась до утра. Опять, наверное, заблудился в ночи, на столь жарких вопросах ответит. Ты просто вспомни, попусти, помолчи, и трубки счастья за тебя в конверт. И я узнаю, как тетрадный листок красными буквами уложилась печаль, как что дождей, как стоит рог, что тревог, красными брызгами размыть печаль. Я так хочу, чтоб над тобой кружились искры ручного огня, чтоб через них летел ко мне клубок, одну заветную минуту храня. Опять, наверное, заблудился в ночи, на сто незаданных вопросов ответ. Ты просто вспомни, поврати, помолчи, и строчку счастья запечатай в конверт. Ты махнешь, и ведет трамвай, как растаял последний снег. Я опять сказал прощай, я опять улыбнулся вслед, улыбнулся твоей душе. Но я знаю, поймешь ли ты, что растаял последний снег, перекал небо в Москве. Улыбнулся твоей душе, но я знаю, поймешь ли ты, что растаял последний снег, перекал небо в Москве. На моем берегу во дворе даже днем темно, от соседних кварталов не пускают ночи в окно. Я привык замерзать в пушку, я не дом, мой спина к стене, по колено стоять бегу, улыбаясь чужой снег. Я привык замерзать в пушку, я не дом, мой спина к стене, по колено стоять бегу, улыбаясь чужой снег, улыбаясь чужой снег. Это только расставание, как не жаль, но навсегда. Вот и все, прощай, не мучься и не мучься. Два весла, и скрип у крючка, и тяжелая вода, и под банкером пирог на всякий случай. Занесла реку в ночи и тяжелая вода, и подбыл крем пирог на всяких случаях. Можно здесь окунуться, можно с чертом напарить, где несчастье, где напасть, накликает. Одиноко режут воду золотые фонари, телеграм спросите, кто она такая. Одиноко режут воду золотые фонари, телеграм спросите, кто она такая. Может странно, признаться, я совсем ее не жду, и в ночи фонарем махать не буду. Просто как я расслышу, я в радостном бреду, как зовут мою обманчивую девчонку. Просто как я расслышу, я в радостном бреду, как зовут мою обманчивую девчонку. Завеслась, крепу ключен, и восток теперь чуть-чуть. Может, вовсе не искать ее не надо. Просто мне бреду казалось, суждено когда-нибудь обнаружить, что не сбывшееся рядом. Просто мне бреду казалось, суждено когда-нибудь обнаружить, что не сбывшееся рядом. Это только расставание, как не жаль, но навсегда. Вот и все, прощай, не мучай, и не мучай. Завеслась, крепу ключен, и тяжелая вода, и под банкой пирог на всякий случай. Зависла их не пуключим, и тяжелая вода, и под банкой пирог на всякий случай. Песня старика. О, года, в обойне прожили цветы времена. Знать, в моей продленной шкуре прибавится ты. Вот опять звенеет сукно, на котором весна. Отдалённый грядущий венец проиграет в дым. Отдалённый грядущий венец проиграет в дым. И однажды, внезапно поняв, что растратим назад, станет летом, лохмотья из пыли тихонько навеки. А потом будет пышный, но грустный осенний базар. Так, пожалуй, хоронит остатки прекрасных надежд. Так, пожалуй, хоронит остатки прекрасных надежд. Не скоро заветные дни возведение плоти, но стерги, что мы все впереди, но мы впереди мы. Но прошли времена, когда я проиграл и платил, а мое серебро я один знаю цену ему. Мое серебро я один знаю цену ему. Александр Городницкий на фестивале сказал, что он единственный член жюри не поющий. Со всей ответственностью я вам заявляю, что он вас обманул. Не поющий — это я. На Вала Матвея. Песня с шагом шагом. Песня шагом шагом под британским флагом навстречу пальма пыльная плыла издалека. Между листьев кровь заката, словно крани там прижата с растопыренными пальцами рука. Ты не с этой Тони, о родимом доме бей барабан, бей барабан, эй, Тони, не грусти. Слава, слава, с православом, впереди и сзади славы, и забытая могила посреди. И все рядом, с песней со снарядом, песенка о добрых кобрах, земных не топырят. А в окулах благодарных, а казармах лучезарных, я радужных шалят квартиря. Так мы знали миру, Китин говорила, бей барабанный, барабанный, то не грусти. Власти песни быть людьми могут даже змеи, власти песни из людей могут сделать змей. О, песни сами сами, капитанским флагом на встречу пальма пыльная плыла из зерка. Между листьев кровь заката, словно край там прижат, с растопыренными пальцами рука. Песня из нового спектакля, музыку, которому написали мы с Сережей в Центральном детском театре, называется «Коньки», автор Сергей Михалков. Там все песни — это известные вам из детства стихи, в частности, это «Фома», которую вы, наверное, все знаете. Но мы вообще, там я поэт-артист и так далее, мы, так сказать,

ребята, найдите такого саму и песенку эту пропойте ему. Па-па-па-па-па-па. Последний шаг. Фонари заглянут в лужи, золотые казахи. До далекого рассвета, наугад мчит по проспектам, одиноко едет такси. Чистой музыкой в ночах, как проснется от печа, незнакомым чувством нас. Побредет ночную страну, золотые нити свят, полуночный этот бар. Золотая нить, прежде летние дождя, паутинные дни, вальсночные огни. Золотая нить, прежде летние дождя, как лесной руки музыка. Дождь идет тепло и тонко, как поет какой-то робкий, ненавязчивый мотив. Вальсом первого свидания, первых страхов ожидания, над тобой соединит. Солнце спят деревья сапли, на земле танцуют капли, словно хит прозрачных ног. Вальс неведомых открытий, золотые свяжут дни. Мы простимся, дождь пройдет. Золотая нить, предвестие дождя, паутинные дни, вальс ночные огни. Золотая нить, предвестие как лесной ручей, музыка ночи. Thank you. не хватает нам услышать, что звучит орган, понять, что жизнь самообман. Мы есть, поскольку есть орган, живем, пока звучит орган. Звучит от колыбели и до гроба все то, что в жизни не смог и что не смог. И даже если музыка от Бога, она еще и сильнее, чем Бог. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Еще кузрана, остальное все приложится. Не верю в Бога и судьбу, молюсь прекрасному и высшему, предназначению своему, на белый свет меня явившему, со мной ли вы черти дьявол зол. Бездарен Бог, ему не может сам. О, были помыслы чисты, остальное все приложится. О, были помыслы чисты, остальное все приложится. Верчусь, как белка в колесе, с надеждою своей за пазухой, ругаюсь, как мастеровой, то тороплюсь, а то запаздываю. Покуда дремлет бог войны, печет пирожная пирожница. О, были бы небеса чисты, остальное все приложится. О, были бы небеса чисты, остальное все приложится. Молюсь, чтобы не было беды, и мельнице молюсь, и мыльнице, в воде простой, как она, из золотого крана вырвется. Молюсь, чтобы не было разлук, разрух, чтоб больше не тревожиться. О, руки были бы чисты, остальное все приложится. О, руки были бы чисты, остальное все приложится. О, были б небеса чисты, остальное все приводится. Этот апрель, новый приход, светлой мечты и снов. Тает во мне тоненький лед, будто от теплых слов. Капли весны в лужах звенят, тихо стучат во мне. День из апреля кружит меня, утро отдаст весне. Покидая эту зиму, окуни сырую землю, солнце теплую купель апрель. Последним двум-трем президентом московского майорского клуба. Все бы ладно, и все бы ничего, с замком никак не сладить. В эту ночь на куличке раз в году отправлялись поезда. Только дверь кто-то запер и ушел, и самок у нас глядя. Нам глядя такие вот дела, и не деться никуда. Только дверь кто-то запер и ушел, и самок у нас глядя. Нам глядя такие вот дела, и не деться никуда. Так возьми, досконально изложи на бумажной четвертушке. Все в ладу, чем немного не в ладу, чем допек утробный вой. Помнишь, в прошлом столетии писал Александр Сергеевич Пушкин про такую забавную игру, выросла она с головой. А тому, кто родился с головой, нет ни праздников не будет. Шепчет Гамлин, сиплет Гамлин, ромашку быть не быть, тоже вроде бы учен. за своими мечтами там не будь головами бьются люди. Бьются на смерть, а если им на жизнь, на какую сделать все? Там в рассвет санитарные часы свежевыскобленных улиц. Помолись мне, что Господи спаси, повторяясь черта с два. Может там у аптеки за углом жизнь кидает караулы. А что дверь кто-то запер и ушел, так на то же голова. Может там у аптеки за углом жизнь кидает караулы. А что дверь кто-то запер и ушел, так на то же голова. Помню, сейчас он старый спой, сейчас три новые. Песня «Монолог неуверенного» или «Неуверенный монолог». Что день, что вечер, и опять, что день, что вечер, твой мираж. Но он не вечен, закален лица, и он, пожалуй, да, обнимет снегопад тебя за плечи и унесет подальше от меня страну былых времен. И вот под Лерди припорошенной и мерзлой ты уходишь. Все так просто, все хорошее во тьму, пожалуй, да, отходит, остаются только монстры. Блажен святой Антоний, я порой завидую ему. Блажен, кто верит миражам и привидением, для кого ночные бдения в лаж испорченной крови, пожалуй, да. Прощай, как говорится, мимо денег, чекай свою монету, не спеша, не мучайся, живи. Пожалуй, да. Прощай, как говорится, мимо денег, чекай свою монету, не спеша, не мучайся, живи. Песенка на слова Натальи Брамблей. Эпиграф, ну, в общем-то, это наша уже стала немножко нашим стилем делать эпиграфы. Значит, эпиграф был написан нашим товарищем Борисом Тейшевым. Песня называется «Скажи, художник». Не каждый скажет, что он в жизни все сделал, видел все, что мог. Мир постоянный и капризный, цвета его поймешь сквозь призмы друзей, врагов, путей, дорог. Thank you. синие гляди. Говори-то мне. Оливки у него в реке один, но такие вот случайные белорусские дожди. Я рисую дугу, поэтесса Янгер Хагеру в переводе Вронского, предисловие Кайсена Кулиева. Одиночество я ненавижу, без людей кляну я жизнь мою, если долго я людей не вижу, словно от работы устаю. Сухарева, ржавая подкова. Дайте, дайте мне ловью плыть по белу свету, дайте родину мою, на мою планету. Даже мне нужна одна, чтобы плыть толково, а для счастья мне нужна ржавая подкова. Как садиться не спеша, солнышко заели.